Территория Невада и Аризона. Город Ньюрино. 23 год, 25 число 10 месяца. Понедельник, 20:00. В качестве транспорта на дело я получил от Лопеса здоровенный Хаммер 2 серебристого цвета, с напутствием, что его можно не жалеть. На мой удивленный взгляд он ответил, что этот внедорожник еще совсем недавно был белым и перекрашен в мастерской в маленькой Гаване. Вот она что! Это была та самая машина, при нападении на которую был захвачен Хоффман. И чтобы добру не пропадать, а также на будущее, для всяких сомнительных надобностей вроде нынешней, машину немного видоизменили, перекрасили и сохранили. Однако пользоваться ей постоянно не следовало, мало ли по каким признакам бойцы Томми-2Б могли бы ее опознать. Мария, Пилар и Джей-Джей уселись на просторное заднее сиденье, а я, приодевшись поприличней, уселся за руль. Если, конечно, попугайски яркую гавайку под курткой из лакированной крокодилей кожи можно считать приличным. Хотя, если изображать сутенера, то вполне годится. Не хуже, чем у людей вид теперь. Этой одежкой меня судил Джефф и Лопес. В наплечной кобуре у меня был никелированный Кольт Дабл Игл 45-го калибра. Тяжелый и неудобный, но по сутенерски же пышно оформленный пистолет. Я прихватил его из магазина по причине пышного вида, но никак не по потребительским качествам. Все равно его у меня отберут на входе. Я достал из нагрудного кармана местный мобильный телефон, который по моей просьбе купил Пако, и набрал номер, записанный у меня в блокноте. Ответил мужской голос на английском языке. Я спросил его. «Вы готовы?» «Вполне. Ждем сигнала. Минут через 30 примерно. Хорошо». Бонита промолчала, а Джей-Джей спросила. «Кто это еще?» «Узнаешь. Ты мне вот что скажи. Ты готова?» «Через 15 минут тебе придется стрелять в людей». «Какие же это люди?» «Это не люди». Я кивнул головой. «Все правильно. Самый верный и надежный путь заставить себя стрелять в человека — считать того не человеком. Проверено тысячелетиями, во всех войнах. А нам того и надо. Или Джей-Джей должна уметь стрелять в людей, или она не сможет работать в отряде. Нас не так много, чтобы держать даже очень хорошего пилота, которого при случае придется защищать другим. Умница. Это скоты, а не люди. Наркоторговцы и рабовладельцы. Не жалей никого, хорошо? Хорошо. Она бодрилась, но было видно, что волнуется. Ничего страшного. Для тех, кто их встретит в клубе, это будет вполне естественной реакцией. Молодые женщины привели неизвестно куда. Такие мерзкие морды вокруг. Классическая схема ломки психики. На это там и рассчитывают. На сюрпризы не рассчитывают только вовсе. Все помнишь? Весь порядок действий? Все помню. Отлично. Поехали. Дорогу к Адалиске я уже выучил. Даже днем специально проехали мимо, возвращаясь из банка. Минут 10 езды, не больше. Город Ньюрино спланирован просто и состоит из параллелей и перпендикуляров, заблудиться невозможно. Я тронул Хаммер с места и повел большую тяжелую машину по улицам. Заасфальтировать улицы в Ньюрино до сих пор никто не удосужился. Они в основном были покрыты укатанным гравием и очень странно сочетались со сверкающими на каждом углу вывесками увеселительных заведений. Вроде бы и богатенький пейзаж, но и какой-то мерзкий одновременно. На входах в казино, клубы, рестораны толпились люди. В дверях стояли вышибалы, на улице уже выходили проститутки. Город готовился к очередной грешной ночи. Я пару раз свернул с одной улицы на перпендикулярную, заехал в совершенно глухой переулок и остановился у задней двери борделя «Адалиска», возле которой топтались двое АК-101 на плече, с бородами и в маленьких круглых шапочках. При виде подъехавшей машины они насторожились, но, разглядев двух женщин в салоне, явно расслабились. Их, судя по всему, предупредили. Я выбрался из-за руля и подошел к ним, обратившись по-русски. «Я Алик, меня Хамзат ждет». «Здесь жди, сейчас пройду за тобой», — сильным акцентом сказал один из охранников. Второй достал из кармана разгрузки короткую рацию и сказал в нее несколько слов по-чеченски, из которых я разобрал только «мужик», «бляди» и «майербек». Затем он повернулся ко мне и сказал: «Сейчас придут, выводи баб». Весь этот разговор хорошо был слышен в машине, и хотя Бонита даже бровью не повела, я решил, что этот говорун забледей ответит без сомнения. Я повернулся к машине и театрально радостным голосом сказал: «Окей, you can leave the car, they're on the place». «Окей, можете выходить из машины, мы на месте». Поскольку разговор будет идти на двух языках, то на двух же языках я буду демонстрировать его читателю. Охранник спросил меня: «А они по-русски не понимают?» «Ни слова». «А они откуда?» «Из Новой Зеландии». «Почему новозеландки?» «А черт его знает. Просто я решил, что ничего более непонятного для этого джигита и быть не может». Он и вправду озадачился и даже посмотрел на женщин с подозрением. Мало ли, какие они там в Новой Зеландии. Тем временем новозеландки выбрались из просторного салона внедорожника и встали со мной рядом. Я еще раз их оглядел. Легкие куртки, свитера, джинсы, кроссовки, спортивные сумки. Вполне годятся на роль свежеприбывших. Дверь в бордель распахнулась. Оттуда вышел совсем молодой парень с маленькой бородкой и в шапочке вроде тюбетейки. Он широко улыбнулся нам и жестом пригласил пройти внутрь. Я шагнул к нему, протягивая руку. Он ее неискренне, сердечно пожал. Похлопал меня по плечу и сказал: «Хорошо доехали. Все в порядке». «Нормально. Ты Майербек?» «Я Майербек». «А я Алик. Знакомы будем». «Будем, будем. Ты, Алик, заходи». С некоторым превосходством в голосе приветствует меня Майербек. «Еще бы! Помощник главаря, амира, можно сказать. А тут какой-то молдавский сутенер, да еще первый руку тянет». Бонита и Джей-Джей с некоторым удивлением оглядывали обшарпанный коридор. И Майербек им сказал: «Эй, все нормально. Это же служебный вход. Чего вылупились?» «Они по-русски ни слова», — ответил за женщин я. «А, хорошо. А на каком с ними надо?» «На английском». «Это я не умею», — покачал он головой и даже цокнул языком. «Это ты, Майербек, лукавишь. Ты по телефону с коллегой по-английски говорил. И с его слов, ты один из немногих здесь, кто по-английски говорит и понимает». «This place rubbish», — сказала Джей-Джей Бонетти. «Yeah, doesn't look like film studio», — ответила та. «Come on in, there is much better. That's just a back door», — сказал я им, поддерживая образ. «Это помойное место». «Да, не выглядит как киностудия». «Заходите, там все намного лучше. Это же черный вход». «Давай посмотрю тебя. Стволы есть?» — спросил Майербек. Один из охранников с улицы тоже вошел следом и топтался рядом. Выглядел он вполне расслабленно и стоял слишком близко, поэтому, собираясь я напасть на него сейчас, никаких шансов у него бы не было. Но мы свои, по рекомендации, от нас проблем не ждут и тем более от двух овец на заклане. «Есть ствол». Я распахнул куртку и продемонстрировал никелированную рукоятку кольта. Охранник ловко его вытащил у меня, небрежно провел руками у меня по бокам и по ногам, кивнул одобрительно. Затем спросил, кивнув на Бониту с Джей-Джей: «У баб ты смотрел?» «Конечно. Мало ли что им в голову взбредет», — усмехнулся я. «Только тряпки и прочее». «What's going on?» — напряженным голосом спросила Джей-Джей. Она и в самом деле волнуется, так что за актерское мастерство можно сразу Оскара присуждать. That's okay. We're going to see the boss. They don't want anybody with the gun around him. Что происходит? Все в порядке. Мы идем встретиться с боссом. Они не хотят, чтобы у кого-то при этом было оружие. Чего с ними? Спросил меня Майербек, продолжая играть непонимание. Нервничают. А куда ты их привез? Чего сказал? Уточнил он. Сказал, что в кино сниматься. Это не вопрос. Кино будет. Всем кинам кино, усмехнулся бандит. Давай, заводи их. Ladies, let's go in. Леди, заходим внутрь. Мы втроем пошли по коридору внутрь здания, оставив охранника у дверей. Бонита и Джей-Джей шли сзади, неся свои сумки. Мы с Майербеком шли впереди налегке, как и подобает настоящим мужчинам. «О цене договорились?» — спросил я Майербека. «Эй, Алик, о деньгах там, ценах, минах ты с Хамзатом говори!» Неопределенно махнул рукой Майербек, указывая на дверь перед нами. «Мое дело тебя встретить и баб принять!» «Ладно». Мы подошли к ободранной двери в конце коридора, которую Майербек распахнул и пригласил нас внутрь. Вошли. Большая комната, совершенно пустая. На полу ковер, у дальней стены низкий диван и перед ним низкий стол. На диване сидит развалившись человек с русой бородой и светлыми глазами, в сорочке с галстуком, но короткими рукавами, в белых брюках и в круглой шапочке с зеленой лентой. На поясе кобура с пистолетом. Рядом стоит высокий, худой, жилистый, сутулый, заросший черной бородой до самых глаз, со сросшимися бровями. Видать, личный телохранитель. У телохранителя на плече М4А3 с целой кучей приблуд, и тоже пистолет в кобуре на поясе. Еще один пистолет у Майербека под полой рубашки виднеется. Больше в комнате никого. Бонита и Джей-Джей замерли посреди комнаты, растерянно оглядываясь. «Хорошие бабы!» — с сильным акцентом по-русски сказал сидящий с бородой. «Скажи им, пусть разденутся!» «Ты Хамзат?» — спросил я его, чтобы быть уверенным. «Да, я Хамзат!» — с достоинством кивнул тот. «О деньгах с тобой говорить?» «Со мной?» — еще раз кивнул он. «Пусть разденутся!» Потом о деньгах говорить будем. Дверь справа от него открылась, и в комнату вошел еще один бородач в вязаной шапке и камуфляжной куртке, тоже с пистолетом в кобуре. На случай проблем или просто так. Но с виду все явно расслабились, ожидают развлечений. Что может быть лучше и веселее для четырех здоровенных вооруженных мужчин, как издеваться над двумя беззащитными женщинами? Впрочем, ладно, мне за тебя поручились, что ты не кинешь. Не кину, сразу заплачу, как обещал. Скажи, чтобы раздевались. Ladies, take your clothes off, please. Неожиданно заговорил на английском Майербек, вроде как маски сброшены. Пора и мне давать сигнал, что я и сделал. Get naked. Леди, снимите вашу одежду, пожалуйста. Разденьтесь. По условной фразе Джей-Джей завизжала и бросилась к двери, в которую вошел бородатый в камуфляжной куртке. Я даже не думал, что дочка Джо вообще умеет визжать. Видимо, для присутствующих это было привычным и любимым развлечением, потому что все заржали, а камуфляжный растопырил руки, чтобы перекрыть девушке путь к отступлению. Джей-Джей резко остановилась, не добежав до него, и рванула назад, при этом отбросив сумку мне под ноги. Никто не заметил сразу самого главного. Когда Джей-Джей отбрасывала сумку, ее правая рука была внутри. В этом спектакле каждое движение было рассчитано. И когда она завизжала, и все головы присутствующих повернулись к ней, рука Бониты скользнула внутрь второй сумки. А дальше все произошло быстро. Очень быстро. Сумка еще катилась по полу, а в руках Джей-Джей оказался USP с толстым глушителем, который был направлен в лоб камуфляжного, а второй USP, который держала Бонита с таким же глушителем, выплюнул пулю в лоб телохранителю прямо в то место, где срослись его густые брови. Затем и камуфляжный отлетел к стене, брызнув на нее кровью и мозгами из разлетевшегося затылка. Не успев ничего сообразить, Хамзат повалился на подлокотник дивана с залитым кровью лицом, даже не попытавшись сопротивляться. Майербека отбросила тремя пулями в грудь к стене, и четвертая, в середину лба, оборвала его жизненный путь окончательно. Он осел и свалился на пол лицом вперед. Все. Вот она, школа владения пистолетом от Джо Дженсона из города Аламо, что в суверенной территории Техас. Только прозрачный легкий дымок повис в воздухе и запах сгоревшего пороха.